Глава 18. Берганская долина. Некоторое время назад. «Бросьте нас! Уходите!» Голос мужчины, лежавшего на носилках, был хриплым, и в нем почти не было сил. «Мы никого не бросим!» — ответил мужчина, несший носилки за задние ручки. «Зачем? Зачем я вам?» «Ты познал и принял красоту богини! Значит, ты хороший человек!» «Психи! Помрете из-за этого!» «Может быть! Но мы умрем, ни о чем не жалея! Да, ребят? Во имя богини!» — раздался громогласный крик. «Да тише вы, придурки! Нас же взорвут!» — выкрикнул тот, а люди заржали. По горам шла большая группа людей. Они отказались следовать выделенным им маршрутам, дабы защитить основные силы отступающих от возможного нападения пауков. Вместо этого они, убив командиров, вернулись за ранеными и забрали большую их часть. Остальные либо отвергли богиню, либо остались прикрывать общий отход. Многие тысячи людей несли раненых, либо тащили их на волокушах и носилках. Никто из них не держал в руках оружие, хотя оно имелось. Но и шли они не на юг, куда пошли основные силы, а на запад, в сторону Душанбе. На этом пути не было пауков, зато были чудовища. Множество чудовищ, которые хищно смотрели на людей, многие из которых пахли кровью. Правда, эта кровь была плохая. Она пахла гнилью, лекарствами и болезнью. Но одна маленькая серебряная змейка не позволяла чудовищам напасть. Было темно и холодно. А еще среди персов откуда-то взялся высокий толстяк, на которого даже бронежилет не налез. Он тащил волокушу с двумя небольшими солдатами, правда, почему-то имеющими грудь. Но сейчас всем было не до этого. Их было 12 000. Это много. А провизии мало. А впереди вражеская территория. Но с помощью богини они справятся. Она сама так сказала. Дирижабль Светлана. Сергей. Враг думал, что в лесу и горах мы их не заметим. Но мы и не заметили их. Пауки заметили. У них все просто. Если ты тронул паутинку, то все пауки горного массива уже в курсе о том, где ты находишься. После чего сообщают об этом Альме, и она указывает, когда нужно поставить артефакт призыва. А потом появляются питомцы и нападают на противника, вокруг которого сплошная паутина. Весело, да? Как нет? Вот и персам не весело. Впрочем, учитывая, что в паучьем лесу враг потерял порядка 60 000 солдат, было бы странно, если бы персы веселились. Число кажется бредовым. Я же говорил, что мы тщательно готовились к этому. Говорил. В этом лесу было спрятано более 10 000 степняков, 6 000 солдат гарнизона, пограничных крепостей, 2 000 гвардейцев и спецназ. Они находились в самых лучших местах, куда мы, грубо говоря, и привели врага. Сделать это было легко. Там сделали больше паутины, здесь меньше, и все в таком духе. Мы, конечно, не могли все продумать. Собственно, поэтому и не убили всех, хотя надеялись на это. Генералы все же смогли вывести немалое количество солдат. Против этих силачей нам особо нечего было противопоставить. Но я не герой-самоубийца, чтобы самому идти против них. Да и мне нужно было перекидать питомцев из одной точки в другую. К слову о питомцах. Пауки с арахнами под руководством Альмы имеют на своем счету не менее трети всех убитых врагов. Было бы больше, но они попросту не могли так быстро передвигаться, чтобы успеть везде. Вторую треть уничтожили питомцы. Однако их заслуга в основном в том, что солдаты разбежались и попались в ловушки или прицепились к паутине. Всех остальных уничтожили пушки дирижабля и солдаты, сидевшие в засаде. Вот их мы и поддерживали огнем. А вот воины, отступившие из Душанбе, смогли уйти. Они пошли другим путем, нежели мы ожидали, и попросту обошли наши ловушки и засаду. Обидно. Во всяком случае, мы победили, и долина вновь в руках степняков. Правда, там до сих пор буйствует грибок, но я уже послал дриад избавиться от него. Казалось бы, обычный грибок, а сделал жизнь солдат невыносимой. Мебель вся сгнила, одежда тоже, пища быстро портилась, вода мутнела. Но сколько раненых погибло из-за грибка, попавшего в кровь, думаю, даже персы не знают. Слишком уж их много. Закончилось ли все, и можно возвращаться домой? Нет. Все только началось. Поэтому после завершения операции и короткого отдыха мы полетели дальше. Туда, куда никто не ожидает, что мы полетим. Высший рай. Столица страны. Этот город был построен век назад величайшим магом воды в истории страны. Он дал воду жителям пустыни, нарек себя Ксерксом и создал Великую Персию. Именно его статуи взорвали маски, чем подставили меня. Все же взрывали они, используя мой облик. И да, этот город, а также подступы к нему великолепно защищены. Ни один самолет или дирижабль не подберется к нему. Поэтому, когда наш дирижабль, летящий едва не рыхля брюхом землю, поднялся, а Марина развеяла свою иллюзию, местные очень удивились. Сейчас был полдень, светло, а на улицах многолюдно, и все они смотрели на нас. И я напомню, высший рай стоял на искусственном море, созданном Ксерксом. Его глубина была в среднем 10 метров, дома имели фундамент аж до дна моря. И даже глубже. Поэтому в подвалах многих домов были настоящие фермы, где выращивались рыба, креветки, водоросли и многое другое. Ну а город представлял собой множество квадратов, окруженных водой. Жилые районы, торговые, промышленные и даже лесные районы имелись. Районы друг от друга отделяли широкие водные каналы, по которым плавали бесчисленные лодки. Но были и мосты, множество мостов. Сам город был полон зелени, фонтанов и даже водопадов. И здесь было почетно иметь на крыше дома небольшой фруктовый сад или овощной огород. Вот только весь ручной труд был возложен на плечи младших персов. Высшие персы же взяли на себя высокоинтеллектуальный труд. Правда, многие попросту бездельничали, так как всем высокоинтеллектуальной работы не хватало. Поэтому люди ходили на выставки, в музеи, театры и многое другое, что спасало их от скуки. За сотню лет этот город так разросся, что его окраины уже выходили далеко за пределы моря. Но нам и не нужны окраины, нужен лишь центр. «Открыть огонь!» — приказал я, и наши пушки дали залп по правительственным зданиям. Повиснув перед правительственным районом, мы начали его безбожно бомбить. Над ним тут же появился магический барьер, накрывший половину соседних районов. Но вот беда. Мы были как раз внутри этого барьера. Впрочем, бедой это было лишь для персов. А пока мы бомбили район, а также здания в других частях города, корни дирижабля опустились в воду. И эта вода начала зеленеть от распространяющихся микроводорослей. Они в кратчайшие сроки превратят это море в зловонное болото. Уверен, здесь есть немало фильтров и артефактов, очищающих воду. Но это не поможет. Человечество уже 1000 лет не может справиться с этой заразой. Город, который производит невероятное количество еды, в скором времени начнет голодать. Ведь здесь уже нельзя будет выращивать привычные всем рыбу, овощи и фрукты. Но ничего, это будет меньше из их бед. Мы еще и комаров привезли, а также тьму всяких приятностей из болот. Подчиненные Полины принесли, можно сказать, полный болотный букет, и в скором времени гордость и честь Великой Персии станет безжизненным болотом, откуда все сбегут. Нет, вода не станет ядовита. Ее можно прокипятить и отфильтровать. Даже болотную рыбу можно выращивать. Но когда здесь все затянет тиной, вонища будет такая, что без маски на улицу не выйдешь. Комары же не дадут жизни, а болотные растения захватят все, куда дотянутся. А теперь пусть хоть триллионы ставят в награду за мою голову, но столицу они уже потеряли. «Радар фиксирует вражескую авиацию!» — услышал я голос одного из операторов. «Время есть. Продолжаем!» Наша артиллерия била по зданиям, разрушая их одно за другим. Здесь строят не так, как у нас, без арматуры внутри. Да и большая часть города построена из камня. Многим домам сотня лет, а другие, дабы не выбиваться из общего стиля, также строились из камня. И они очень хорошо рушатся. Разве что дворцовый район, находящийся в километре от нас, был надежно защищен барьером. Туда мы не совались, я же не самоубийца. Вскоре и правда появились самолеты, они выпустили ракеты, но наше ПРО уже доказало свою эффективность, и ни одна из семи ракет не долетела. Мы продолжили бомбардировку, но уже было пора уходить. Противник начал собирать отряды. Боевые катера, пехота, спецназ и гвардия царя. Забыл, как его зовут. Да и плевать. Дирижабль опустился к воде, и Марина накрыла его своим камуфляжем, после чего мы полетели вдоль каналов, двигаясь на север. Да, предсказуемый маршрут, но альтернатива куда хуже. «Появилась группа катеров», — доложил оператор, и на экране появилась картинка трех плывущих катеров. 30 метров в длину, куча пушек и злых моряков. «Потопишь их?» — спросил я у девочки, сидящей на моих коленках. «Я», — довольно заявила она, и когда мы пролетали над катерами, на них опустили корни дирижабля. Они ударили по кончикам носов, и катера эффектно перевернулись. А затем корни пробили корпус кораблей, и те начали тонуть. Но мы полетели дальше. И да, нас было прекрасно слышно, все же дирижабль летает далеко не бесшумно. Но противнику это не особо помогло. Ориентируясь на шум, стрелять они не могли. По крайней мере, ракетами. Так что мы поднялись в воздух, да полетели прочь. Враг, я уверен, готовит магов, боевые вертолеты и всякие жестокие кары. Но вот незадача. Посреди вражеской столицы появились питомцы, включая водоплавающих. Гражданских они не трогали, но крушили все и вся, что могло крушиться. Однако первоочередная задача у них была разбежаться кто куда и создать максимум хаоса. Особенно хорошо с этим справлялись питомцы, использующие магию огня. Они просто все поджигали, создавая много-много хаоса. Но еще был секретный агент Булька, о которой я пока промолчу. Важно было лишь то, что нас догнали маги. И мне пришлось самолично защищать дирижабль. Питомцев-то у нас не осталось. Все в столице буянят. Я, ставший драконом, прорычал и вылетел из дирижабля. Да тут же получил стрелой в бочину. Больно, блин! Она бронебойная, даже чешую пробила. Сейчас наш дирижабль, с которого уже была снята маскировка, ибо в ней не было смысла, был окружен вражескими ВВС. Это, конечно, может показаться смешным, но мне было не до смеха. Нас окружили сотни ковров самолетов. На каждом таком был маг ветра, а также до 10 человек пассажиров. В основном это были другие маги, которые, судя по лицам, обдолбаны розовым раем. Их магическая мощь впечатляла, а защита дирижабля уже едва держалась. Множество турелей били по магам, а те ловко маневрировали, ну и защищались отлично. Сейчас смотрю, как по ковру самолета бьют 4 турели, а тот окружает магическая сфера и его отталкивает в сторону. Сфера непроницаема с обеих сторон, так что маги тоже не атакуют. Зато атакуют другие маги, и на дирижабль сыплются сотни заклинаний. Я взревел и спикировал на один ковер. Меня тут же ударили огненным шаром и молниями, однако я уже покрылся каменной коркой и, словно метеорит, размером вдвое больше боевого вертолета, тупо упал на магов. Они, конечно, поставили барьер, но такого веса и давления маг ветра не смог выдержать, и магия развеялась, а ковер с людьми полетел вниз. Сам маг смог очухаться и воспарить. Вот только остальным придется познакомиться с землей. Тактика оказалась рабочей, так что я взлетал и падал. Враг, конечно, пытался уклоняться, но я тоже магией владею. И подталкивал себя в нужную сторону. Плюс турели помогали. А когда пушки попадали по сферам, то барьеры лопались. Правда, и наша защита рухнула. Враг начал выбивать пушки с турелями, и в этот момент ожили деревья, Во все стороны резко вытянулись корни, обхватывая некоторые ковры. Корни, словно щупальца осьминога, извивались и ловили юрких магов. Некоторые из корней били, словно плетью, другие обивали огненные шары и защищали турели. Я, который отвлекся на все это, получил залпом молний. Два десятка магов сговорились и ударили по мне разом. Аж в голове помутнело. Я начал падать, но Светлана подхватила меня корнем, а затем бросила в магов. «Эй, только я так могу делать! Со мной так нельзя!» Свернувшись шариком, я покрылся камнем и сбил ковер-самолет. Вот только я вновь расправил крылья, как почувствовал на спине ноги. Миг спустя мне в спину вонзился клинок и пробил плоть. Меня на пару секунд парализовало, и я начал падать. Сознание едва не покинуло тело, но я использовал технику убийц-чудовищ, разгон крови, приходя в себя. Из спины фонтаном ударила кровь, вероятно, орошая противника. Я тут же крутанулся вокруг своей оси и вспыхнул электричеством. Однако враг не оцепился. И тогда я просто стал человеком, а миг спустя увидел противника. Это был сильный воин-маг, чье лицо искажено розовым раем. Ярость, восторг и эйфория смешались на его физиономии, а в моей руке появился дробовик. Выстрел, и меня относит в сторону. Впрочем, как и воина-мага. Но если корень дирижабля поймал меня, то воина прихлопнул, словно комара. А когда тот рухнул на землю, по нему долбанули из пушек. Вскоре корень затянул меня в дирижабль, где уже поджидали целители. И весьма вовремя. Крови и сил я потерял немало. Благо враги решили отступить, так как потеряли больше половины ковров самолетов. Эх, тоже хочу ковер-самолет. Хотя... А что нам мешает собрать добычу? Вражеская авиация мешает. Эх, но разве мы боимся вражескую авиацию? Конечно же, нет. Так что дирижабль приземлился в месте, где разбились вражеские маги. Здесь был лес, но не сказать, что густой, так что, думаю, проблем не будет. «Здесь есть раненые маги. Будьте осторожны», — приказал я спецназу во главе с Ермолаевым и призвал дриад. «Девчата помогут вам». «Поможем. Все сделаем. А что сделаем? Все сделаем. Даже блинчики. А ты умеешь готовить блинчики? А блинчики надо готовить. Я думал, это что-то из гимнастики». Дриады тут же загалдели, заставляя людей морщиться. «Врагов убить, ковры принести», — приказал я им. Эти облачились в деревянные доспехи. До этого они были одеты в пижамы, так что бойцам не удалось попялиться на обнаженных красоток. А вот покопаться в трупах и кишках пришлось. Раненых было мало, а вот тех, кого размазало об камни и деревья, очень даже много. Но зато вместе с коврами-самолетами они нашли и колечки. Неплохо. Жаль, что из всех ковров лишь 6 не повреждены. Лишь один чистый. Ковры сшиты из шерсти какого-то магического животного, и в них вшиты костяные пластины, исписанные рунами. Благодаря этим пластинам ковры становятся жесткими во время полета. Ну и через них идет контроль высоты, а также функция парения. В общем, очень интересно. Пока я баловался с коврами, хотя не только я, но и половина дирижабля ими увлеклись, мы долетели до Каспийского моря. Там мы были в безопасности. Флот персов прятался в береговой зоне и не представлял угрозы. Так что мы полетели в безопасное место, где приземлились, дабы Светлана смогла покушать и нормально восстановить повреждения корпуса. А пока отдыхали, я смог пообщаться со штабом. Все же связь появилась. И дела там... очень даже неплохи. Сейчас наши теснят южных ханов, тех, кто восстал еще в начале войны и сдал территорию персам. После обнародования информации о продаже пленных степняков крысам, поддержка южных ханов у народа улетела в одно место. Так что там бунтуют, чем наши и воспользовались. Поэтому, думаю, вскоре старая граница будет восстановлена. Отлично. Теперь главное не пролюбить все достигнутые успехи. Ладно, мы летим домой. Столица Великой Персии. Некоторое время спустя. «Убогое зрелище!» — — злился персидский царь, осматривая город с высоты птичьего полета. Он стоял на ковре-самолете, а внизу тушились последние пожары. «Прошу прощения!» — позади царя на коленях стоял глава городской стражи. Он отвечает за защиту города, но вид сверху наглядно говорил о том, что он не справился. «Казнить!» — царь взмахнул рукой, и тут же голова мужчины упала с плеч. Два палача в черных одеяниях с закрытыми лицами молниеносно исполнили приказ повелителя. «Какое же убогое зрелище!» — повторил царь. Он был молод. Ему всего 30 лет. Он был стройным, высоким и красивым. А в длинном мужском платье не каждый мог опознать его пол. Далеко не один посол из дальних стран сложил голову, перепутав царя с царицей. На нем было очень много золота, украшений и артефактов. Даже в волосах имелось немало украшений. Но такова персидская традиция. Чем ты выше во власти, тем больше на тебе золота и драгоценностей. Правительственный район был полностью уничтожен. Остались лишь камни и сожженные развалины. А ведь там располагались чиновники и министерства. Многие из них погибли, как и погибли архивы, документы и правительственные серверы. «Моя налоговая служба», — грустно вздохнул царь, потому что она тоже была уничтожена. И в этот момент раздался грохот. Часть района обвалилась и ушла под воду. «Ищи монстров оставили! Сваи крушат!» — вновь вздохнул царь и обернулся. Но начальник стражи уже мертв, второй раз его не убить. И в этот самый момент булька прожигала следующую сваю, на которых стоял этот самый район. И она только начала. Ильманель. Некоторое время спустя. Дом. Любимый дом. Я здесь уже месяца два не был. Как же быстро время летит. Так что, сойдя с дирижабля, который тут же корнями оплел ветви Эльманеля, повел женщин в купальню. Она была пуста, так как я заранее распорядился об этом. И как же хорошо погрузиться в горячую воду. И не важно, что эта жидкость водой не является. Первые 10 минут мы просто грелись и постановали от наслаждения. «Значит, скоро в Северную Америку полетим?» — спросила Аня. Здесь были все мои ПЖМ, кроме Мии, которая с масками на специальном задании. Ну и Сайон. Та сейчас снимается в очередном клипе. «Как починим мой дирижабль?» Цесаревич согласился, что лететь лучше на нем. «Он тоже летит?» — удивилась пепельная блондинка. «Нет, летят его люди. Вы, кстати, не летите. У вас будет отдых. Приручители тоже не летят». «Значит, смогу заняться своим баронством», — кивнула девушка и призадумалась. «Но мы ведь сможем видеться в духовном пространстве?» «Наверное». «Ха, секс на расстоянии. Звучит интересно», — захихикала рыжая. «Кстати, и что там с кактусами?» — спросила Оля. «Растут. И вы можете медитировать там. Просто попросите свинку, она вас перенесет». «Спасибо, но я планирую к отцу съездить. Помогу немного». «Береги себя. И прихвати стрел». «Обязательно», — заулыбалась златовласая полторашка и подплыла ко мне, а затем обвила руками шею и поцеловала. «Вечером будет женская благодарность». «Знаем мы ее. Покряхтишь, подергаешься, как эпилептик, и все», — хмыкнула Аня. «Я хоть не стану, как гиена во время течки». «Так, хватит ругаться. Я выпил кучу зелий, так что пахать придется всем», — успокоила я женщин. Ну или перепугал их. Мы продолжили наслаждаться водичкой, как из стены вышла Николь, а за ней и Светлана. «Ой, занято уже». «Уже все. Свет, закрой, пожалуйста, глаза», — сказал я малявке, а та лапками прикрыла глаза, а я выскочил из воды и, обвязавшись полотенцем, ушел. А пришел я, конечно же, после того, как переоделся в подземный мир. Там оставался лишь молодняк Арахн, а еще... «У вас пополнение?» Я указал на маленьких пауков размером с кошку. «Да, господин», — ответила мне молодая Арахна, ухаживающая за грибами. «Хм, хорошо. А здесь как? Все хорошо?» Я указал на ферму. «Да, господин. Все растет лучше, чем мы рассчитывали». Арахна была неразговорчива. немного побаивалась меня. Почему именно, я даже не представляю. Так что сам осмотрелся здесь, и что я могу сказать? Магический фон стремительно растет, как и грибы. Даже магические растения растут быстрее предполагаемого. Уже можно собирать урожай, но я лучше подожду, когда все окрепнет. Да и чем больше зрелых растений, тем выше магический фон. Кристаллы, которые уже вросли в стены этого места, сияли в полную силу и постепенно росли. А некоторые из них в длину были более 10 метров. Это много и очень мощно. Ладно. Закончив здесь, начал искать брата. Но мне доложили, что он у себя, так что я пришел к нему и постучался. «Минутку!» — услышал его писк. «Так, он что, перепугался?» «Не понял. Стоп! Там два человека. Кажется, сейчас прольется кровь». И вот Славик открывает дверь, да улыбается, как дурак. Одет в джинсы, ну и своей тушкой закрывает дверной проход. «О, ты уже вернулся! Как успехи? Всех победил?» «Всех, всех! А кого ты победил?» Я прищурился и похлопал ладонью по кулаку. «Слав, он видит меня!» — услышал я голос Ханоки, после чего показалась девушка, прикрывающаяся одеялом. «Отправлено!» Я показал телефон, где в семейный чат отправлены фотографии и видео. Брат аж рот открыл от ужаса, глядя на те фотографии, максимально его компрометирующие. «Крабовый засранец! Точно! Напишу в чат, подскажу нашим троллям!» «Ты слишком жесток!» «Для того, кто нарушил и мое, и свое обещание, ты легко отделался. По-хорошему, надавать бы тебе тумаков, хороших таких!» «Не надо тумаков!» — вмешалась Ханока. «Формально я невинна, так что никто ничего не нарушил, и мы с ним поженимся». От такого заявления я растерялся, чем брат воспользовался и, выхватив телефон, тут же принялся удалять все, что я отправил в чат. Да и плевать. Славик женится. Офигеть. Пойду сестре расскажу.